Приложение 10. Метод «секунда до». Метод «секунда до» позволяет исправить те качества и черты характера, которые вам мешают на всех уровнях по роду, по прошлым воплощениям, по настоящему воплощению. Суть этого целительского метода заключается в смене больной энергетики на здоровую. Для этого нам нужно будет взять энергетику из прошлого, из того момента, когда еще не было сбоев, раньше их, до сбоев, и этой чистой здоровой энергией промыть все последующие линии жизни. Работа будет состоять из трех шагов. Первый – исцеление рода. Второй – исцеление прошлых воплощений. Третий – исцеление настоящего воплощения.